Надлежащие меры. Appropriate measures. Маленький заштатный городок. Small zaštatný town. Которого. Which. По выражению местного тюремного смотрителя. According to the local prison inspector. На географической карте даже под телескопом не увидишь. On a map, even under a telescope, you will not see. Освещен полуденным солнцем. It is shined with the midday sun. Тишина и спокойствие. Silence and tranquility. По направлению от дома к торговым рядам медленно подвигается санитарная комиссия. In the direction from a thought to malls, the sanitary commission slowly moves. Состоящая из городового врача. Consisting of the policeman of the doctor. Полицейского надзирателя. Police supervisor. Двух уполномоченных от Думы и одного торгового депутата. Two representatives from a thought and one trading deputy. Сзади почтительно шагают городовые. Путь комиссии. Behind policemen respectfully walk. Way of the commission. Как путь в ад. As way to a hell. Усыпан благими намерениями. It is covered with good intentions. Санитары идут и... Hospital attendants go and... Размахивая руками. Swinging hands. Толкуют о нечистоте. Interpret not purity. Вони. Stench. Надлежащих мерах и прочих холерных материях. Appropriate measures and other cholera matters. Разговоры до того умные. Conversations before clever. Что идущий впереди всех полицейский надзиратель вдруг приходит в восторг и... That the police supervisor going in advance all suddenly is delighted and... Обернувшись... Having turned back. Заявляет. Declares. Вот так бы нам. Минус. Here so to us. Господа. Misters. Почаще собираться да рассуждать, и приятно. More often to be going yes to argue. And it is pleasant. И в обществе себя чувствуешь. And in society you feel. А то только и знаем. And that only also we know. Что ссоримся. That we quarrel. Да ей-богу. Yes really. С кого бы нам начать? Минус обращается торговый депутат к врачу тоном палача, минус. With whom to us to begin? Dash the trading deputy to the doctor tone of the executioner addresses. Выбирающего жертву. Choosing the victim. Не начать ли нам, минус. Whether to begin to us. А Никита Николаевич. Аникита Николаевич. Славки Ошейникова, мошенник. From Ошейников's bench. Swindler. Во-первых. First. И. Во-вторых. And secondly, пора уж до него добраться. It is time to reach it. На медне приносят мне от него гречневую крупу. Recently bring me from it buckwheat. А в ней. And in it. Извините. Sorry. Крысиный помет. Жена так и не ела. Rat dung. The wife did not eat. Ну что ж, с Ошейникова начинать. Минус. Well, with Ошейников to begin. Так с Ошейникова. So from Ошейников. Говорит безучастно врач. Минус. Speaks it is indifferent the doctor. Санитары входят в магазин чаю. Hospital attendants are included into shop to tea. Сахару и кофе и прочих колониальных товаров а. To sugar and coffee and other colonial goods and. М. М. Ошейникова и тача же. Ошейникова and immediately. Без длинных предисловий. Without long prefaces. Приступают к ревизии. Start audit. М. Дас. Минус говорит врач, минус. The M, yes, with. Dash are told by the doctor. Рассматривая красиво сложенные пирамиды из казанского мыла. Considering beautifully combined pyramids from the Kazan soap. Каких ты у себя здесь из мыла вавилонов настроил. Изобретательность, минус. What you at yourself here from soap. Вавилонов. Adjusted. Ingenuity. Подумаешь, это что же такое, поглядите. You will think. It that the such? Have a look. Господа, Демьян Гаврилыч изволит мыло и хлеб под ним тем же ножом резать. Misters. Damian Gavrilich will desire soap and bread the same knife to cut. От этого холеры не выйдет с. Минус. From it cholera does not leave, with. А Никита Николаевич. Резонно замечает хозяин. А Никита Николаевич. Dash the owner reasonably notices. Она-то так, минус. This that so. Но ведь противно, ведь и я у тебя хлеб покупаю. But after all it is opposite. After all and I buy bread from you. Для кого поблагороднее мы особый нож держим. Минус. For whom the special knife is more noble we hold. Будьте покойны с, что вы с. Be покойны with. That you. With. Полицейский надзиратель щурит свои близорукие глаза на окорок. The police supervisor. Щурит. The short-sighted eyes on a gammon. Долго царапает его ногтем. Long scratches at a nail. Громко нюхает. Loudly smells. Затем. Then. Подщелкав по окороку пальцем. Having clicked on a gammon a finger. Спрашивает. Asks. А он у тебя, минус. And it at you. Бывает. Happens. Не стряхнинами. Not with. Стряхнинами. Что вы с, помилуйте с, нечто можно с. Минус. That you, with. Pardon, with. It is possible for нечто, with. Надзиратель конфузится. The supervisor embarrasses. Отходит от окорока и щурит глаза на прейскуранта Смолова и. K degrees. Departs from a gammon and. Щурит. Eyes on Asmolov's price list and K degrees. Торговый депутат запускает руку в бочонок с гречневой крупой и ощущает там что-то мягкое. The trading deputy starts a hand in a keg with buckwheat and feels there something soft. Бархатистое. Он глядит туда. The velvety. He looks there. И по лицу его разливается нежность. And on the person a tenderness spreads. Кисаньки. Кисаньки. Манюнечки мои. Минус лепечет он. Минус. Кисаньки. Кисаньки. Манюнки mine. Dash he murmurs. Лежат в крупе и мордочкой подняли. Нежится. Ты бы. Минус. Lie in grain and muzzles lifted. Luxuriate. You. Демьян Гаврилович. Damian Gavrilich. Прислал мне одного котеночка. Sent me one kitten. Это можно с. А вот, минус. It is possible, with. And here. Господа. Misters. Закуски. Snack. Ежели желаете осмотреть, селедки вот. If wish to examine. Herrings here. Сыр. Балык. Cheese. Balik. Изволите видеть, балык в четверг получил. Will desire to see. The balik on Thursday received. Самый лучший, Мишка. The best. Bear. Дай-ка сюда ножик. Give here a knife. Санитары отрезывают по куску балыка и... Hospital attendants. Отрезывают. On a piece of a balik and... Понюхав. Having smelled. Пробуют. Try. Закушу уши я, кстати. Минус говорит как бы про себя хозяин лавки Демьян Гаврилович. Минус. I will have a snack and I by the way... Dash speak as though about myself the owner of a bench Damian Gavrilich. Там где-то у меня бутылочка валялась. Минус. There's somewhere at me the small bottle rolled. Пойти перед балаком выпить. Другой вкус тогда, Мишка. To go before a balik to drink. Other taste then. Bear. Дай-ка сюда бутылочку. Give here a small bottle. Мишка. Bear. Надув щеки и выпучив глаза. Having inflated cheeks and having goggled. Раскупоривает бутылку и со звоном ставит ее на прилавок. Opens a bottle and with a ring puts it on a counter. Пит натощак. Минус говорит полицейский надзиратель. Минус. To drink on an empty stomach. Dash the police supervisor speaks. В нерешимости почесывая затылок. In indecision scratching a nape. Впрочем, минус. However. Ежели по одной, только ты поскорей. If on one. Only you quickly. Демьян Гаврилович. Damian Gavrilich. Нам некогда с твоей водкой. We have with your vodka. Через четверть часа санитары. Through a quarter of hour hospital attendants. Вытирая губы и ковыряя спичками в зубах. Wiping lips and picking matches teeth. Идут к лавке Голорыбенко. Go to Голорыбенко's bench. Тут. Here. Как назло. As ill luck would have it. Пройти негде. Человек пять молодцов. There is no place to pass. Person five good fellows. С красными. With red. Вспотевшими физиономиями. Sweated physiognomies. Катят из лавки бочонок с маслом. Roll from a bench a keg with oil. Держи вправо. Минус. Hold to the right. Точка. Тяни за край. Тяни. Pull for edge. Pull. Тяни. Брусок подложи. А. Pull. Whetstone in close. And. Черт. Отойдите. Devil. Depart. Ваше благородие. Your nobleness. Ноги отдавим. Feet we will crush. Бочонок застревает в дверях и, не с места. Молодцы налегают на него и прут изо всех сил. The keg gets stuck in the doorway and, from a place. Good fellows lean on it and a rod very much. испуская громкое сопение и бранясь на всю площадь. Letting out loud puffing and quarreling on all square. После таких усилий. After such efforts. Когда от долгих сопений воздух значительно изменяет свою чистоту. When from long puffings air considerably changes the purity. Бочонок. Keg. Наконец. At last. Выкатывается и почему-то. It is rolled out and for some reason. Вопреки законам природы. Contrary to laws of the nature. Катится назад и опять застревает в дверях. Slides back and again gets stuck in the doorway. Сопенье начинается снова. Puffing is started over again. Тьфу. Минус плюет надзиратель. Минус. Фай. Dash the supervisor spits. Пойдемте к Шибукину. Минус. Go to Shibukin. Эти черти до вечера будут пыхтеть. These devils till the evening will puff. Шибукинскую лавку санитары находят запертой. Hospital attendants find a Shibukinski bench locked. Да ведь она же была отперта. Минус удивляются санитары, переглядываясь. Минус. Yes, after all, it was unlocked. Dash hospital attendants are surprised, exchanging glances. Когда мы к Ошейникову входили, минус. When we to Ошейников entered. Шибукин стоял на пороге и медный чайник полоскал. Shibukin was on the threshold and the copper teapot rinsed. Где он? Обращаются они к нищему. Where it? Dash they address to the beggar. Стоявшему около запертой лавки. Standing about the locked bench. Подайте милостыньку, минус. Submit. Милостыньку. Христа ради. For goodness sake. Сипит нищий. Минус. The beggar speaks hoarsely. Убогому калеке. Минус. To the poor cripple. Что милость ваша. That your favor. Господа благодетели. Родителям вашим. Mr.'s benefactors. To your parents. Санитары машут руками и идут дальше. Hospital attendants wave hands and go further. За исключением одного только уполномоченного от Думы. Except for one only the representative from a thought. Клюнина. Плюнина. Этот подает нищему копейку и... This submits to the beggar copeck and... Словно чего-то испугавшись. As if of something having been frightened. Быстро крестится и бежит вдогонку за компанией. It is quickly christened and runs after the company. Часа через два комиссия идет обратно. Hour through two commission goes back. Вид у санитаров утомленный. Look at hospital attendants tired. Замученный. The stirred up. Ходили они недаром. Один из городовых. They went not without reason, one of policemen. Торжественно шагая. Solemnly walking. Несет лоток. Bears a tray. Наполненный гнилыми яблоками. Filled with rotten apples. Теперь, минус. Now. После трудов праведных. After works just. Недурно бы дрызнуть. Not bad. Дрызнуть. Говорит надзиратель. Минус. The supervisor speaks. Косясь на вывеску Ренского и погреб вин и водок. Being mown on a sign Renskovy a cellar of wines and a vodok. Подкрепиться бы. Минус. To be supported. Эмда. Минус. Well. Не мешает. Does not disturb. Задемте. To задемте. Если хотите. If want. Санитары спускаются в погреб и садятся вокруг круглого стола с погнувшимися ножками. Hospital attendants go down in a cellar and sit down round a round table with the bent legs. Надзиратель кивает сидельцу. The supervisor nods to a sidelets. И на столе появляется бутылка. And on a table there is a bottle. Жаль, минус. It is a pity. Что закусить нечем? What to have a snack there is nothing. Говорит торговый депутат. Минус. The trading deputy speaks. Выпивая и морщась. Drinking and screwing up the face. Огурчика дал бы. Минус. A cucumber would give. Что ли, впрочем. That. However. Депутат поворачивается к городовому с лотком. The deputy turns to the policeman with a tray. Выбирает наиболее сохранившееся яблоко и закусывает. Chooses the most remained apple and has a snack. Ах. Тут есть и не очень гнилые. Минус, как бы удивляется надзиратель. Минус. Ah. There are also not so rotten. Dash the supervisor as though is surprised. Дай-ка и я себе выберу. Да ты поставь здесь лоток. Какие лучше? Мы выберем. Минус. Give and I to myself will choose. Yes, you put here a tray. What it is better, we will choose. Почистим. Let's clean. А остальные можешь уничтожить. And the others you can destroy. А Никита Николаевич. And Никита Николаевич. Наливайте. Вот так почаще бы нам собираться да рассуждать. Pour. here so more often to us to be going yes to argue. А то живешь в этой глуши. And that you live in this solitude. Никакого образования. Any education. Ни клуба. Club. Ни общества. Австралия. Societies. Australia. Да и только. Наливайте. And only. Pour. Господа. Доктор. Misters. Doctor. Яблочек. Самолично для вас очистил. Apples. Personally for you cleared. Точка. Ваше благородие. Минус. Your nobleness. Куда лоток девать прикажете? Спрашивает городовой надзирателя. Where a tray will order to put? Dash the policeman of the supervisor asks. Выходящего с компании из погреба. Leaving with the company from a cellar. Ло. Лоток? Который лоток? П. Понимаю. Уничтожь вместе с яблоками. Потому, зараза. Минус. Low. Tray? Which tray? IP understand. Destroy together with apples. Therefore, an infection. Яблоки вы изволили скушать. Минус. You desired to eat apples. А-а. Очень приятно. Послушь. Поди ко мне домой и скажи Марии Власьевне. Минус. And. It is very pleasant. Послушь. It seems to me home also tell to Мария Власьевна. Чтоб не сердилась, я только на часок. К Плюнину спать, понимаешь, спать. Объятия Морфея, Шприхен Зейдеич. That did not become angry. I only for hour or so. To Плюнин to sleep. You understand? To sleep. Morpheus's embraces. Шприхен Зейдеич. Иван Андреевич. Ivan Andrich. И. And. Подняв к небу глаза. Having lifted to the sky of an eye. Надзиратель горько качает головой. The supervisor bitterly swings the head. Растопыривает руки и говорит. Растопыривает. Hands also tells. Так и вся жизнь наша. Минус. And all our life. 1884-1884. Маска. Mask. В ХАОМ общественном клубе с благотворительной целью давали бал маскарад. In HOM public club with a charitable purpose gave masquerade. Или. Or. Как его называли местные барышни. As it was called by local young ladies. Балпарей. Балпарей. 3. 3. Было 12 часов ночи. There were 12 o'clock in the morning. Нетанцующие интеллигенты без масок. Их было 5 душ. Сидели в читальне за большим столом и. Not dancing intellectuals without masks. Them there were 5 souls. Sat in a reading room at a big table and. Уткнув носы бороды в газеты. Having buried noses and beards in newspapers. Читали. Read. Дремали и. Dozed and. По выражению местного корреспондента столичных газет. According to the local correspondent of capital newspapers. Очень либерального господина. Very liberal mister. Мыслили. Минус. Thought. Из общей залы доносились звуки кадрили в юшке. From the general hall sounds of a quadrille of vyushka reached. Мимо двери. By a door. Сильно стуча ногами и звеня посудой. Strongly knocking feet and ringing ware. То и дело пробегали лакеи. Continually footmen ran. В самой же читальне царила глубокая тишина. The deep silence reigned in the reading room. Здесь, минус. Here. Кажется. It seems. Удобнее будет. Вдруг послышался низкий. It will be more convenient. Dash suddenly was heard low. Придушенный голос. Strangled voice. Который. Which. Как казалось. As it seemed. Выходил из печки. Left an oven. Валяйте сюда, сюда, минус. Drag here. Here. Ребята. Children. Дверь отворилась. The door was opened. И в читальню вошел широкий. And into a reading room entered wide. Приземистый мужчина. Stocky man. Одетый в кучерской костюм и шляпу с павлиньими перьями. Dressed in kucherskiya suit and a hat with peacock feathers. В маске. In a mask. За ним следом вошли две дамы в масках и лакей с подносом. Behind it two ladies in masks and the footman with a tray, afterwards entered. На подносе была пузатая бутыль с ликером. On a tray there was a big-bellied large bottle with liqueur. Бутылки три красного и несколько стаканов. Bottles three red and some glasses. Сюда. Здесь и прохладнее будет. Минус. Here. Here also will be more cool. Сказал мужчина. Минус. The man told. Ставь поднос на стол. Садитесь. Минус ставь. A tray on a table. Sit down. мамзеле. Живу при ля три мантран. А вы, мамзеле? Ву. At Allah three mantran. And you? Господа. Misters. Подвиньтесь. Нечего тут. Move. There is nothing here. Мужчина покачнулся и смахнул рукой со стола несколько журналов. The man swayed and brushed away a hand from a table some magazines. Становь сюда. А вы, минус становь. Here. And you. Господа читатели. Misters readers. Подвиньтесь. Некогда тут с газетами да с политикой. Бросайте. Move. There is no time here with DA's newspapers with policy. Throw. Я просил бы вас потише, минус. I would ask you more silently. Сказал один из интеллигентов, минус. One of intellectuals told. Поглядев на маску через очки. Having had a look at a mask through points. Здесь читальня, минус. Here reading room. А не буфет. Здесь не место пить. Instead of buffet. Here not a place to drink. Почему не место? Нечто стол качается или потолок обвалиться может. Чудно. Но. Некогда разговаривать. Бросайте газеты. Почитали малость и будет с вас. И так уж умный очень. Минус. Why not place? Ничто a table shakes or the ceiling can fall off? Miraculously. But. There is no time to talk. Throw newspapers. Esteemed a little and will be from you. And so are clever very much. Да и глаза попортишь. And eyes you will spoil. А главнее всего, я не желаю все тут. And is main. I do not wish also all here. Лакей поставил поднос на стол и... The footman put a tray on a table and... Перекинув салфетку через локоть. Having thrown a napkin through an elbow. Стал у двери. Became at a door. Дамы тотчас же принялись за красное. Ladies immediately were accepted to the red. И как это есть такие умные люди, минус. And as it is such clever people. Что для них газеты лучше этих напитков. That for them the newspaper it is better some these drinks. Начал мужчина с павлиньими перьями, минус. There began the man with peacock feathers. Наливая себе ликеру. Pouring itself to liqueur. А по моему мнению, минус. And in my opinion. Вы. You. Господа почтенные. Misters respectable. Любите газеты от того, love newspapers because, что вам выпить ни на что, that to you to drink there is nothing. Так ли я говорю, ха-ха. So I speak. Ха-ха. Точка читают. Ну а о чем там написано, господин в очках? Про какие факты вы читаете, ха-ха. Ну да брось, будет тебе кочевряжиться, выпей лучше. Read. Well and about what there it is written? Mr. Wearing Spectacles. About what facts you read? Ха-ха. Well, throw. Will be to you. Кочевряжится. It is better than bitterns. Мужчина с павлиньими перьями приподнялся и вырвал газету из руку господина в очках. The man with peacock feathers rose and pulled out the newspaper from hands at Mr. Wearing Spectacles. Тот побледнел. That turned pale. Потом покраснел и с удивлением поглядел на прочих интеллигентов. Then reddened and with surprise has a look at other intellectuals. Те, на него. Those is on it. Вы забываетесь, минус. You are forgotten. Милостивый государь. Вспыхнул он. Sir. Dash it flashed. Вы обращаете читальню в кабак, минус. You turn a reading room into a tavern. Вы позволяете себе бесчинствовать. You dare to commit excesses. Вырывать из рук газеты. Я не позволю. Вы не знаете. To pull out from newspaper hands. I will not allow. You do not know. С кем имеете дело? With whom deal? Милостивый государь, я директор банка Жестяков. Sir. I am the director of bank Жестяков. Точка. А плевать мне, минус. And to spit to me. Что ты, Жестяков, о газете твоей вот какая честь. That you are Жестяков. And your newspaper here what honor. Мужчина поднял газету и зарвал ее в клочки. The man lifted the newspaper and tore it in scraps. Господа. Минус. Misters. Что же это такое? Пробормотал Жестяков. What is such? Dash Жестяков murmured. Обомлев. Having been stupefied. Это странно. Минус. It is strange. Это даже сверхъестественно. It even is supernatural. Они рассердившись. Минус. They having become angry. Засмеялся мужчина. Минус. The man laughed. Футы. Минус. Foots. Ну ты. Well, you испугался. Даже поджилки трясутся. Was frightened. Even knee tendons shiver. Вот что. Hear that. Господа почтенные, шутки в сторону. Misters respectable. Joking aside. Разговаривать с вами мне неохотно, потому как я желаю остаться тут с мамзелями один и желаю себе тут удовольствие доставить. To talk to you to me not willingly. Therefore, as I wish to remain here with мамзелями. One and I wish itself to deliver pleasure here. То прошу не притекословить и выйти, пожалуйтесь, господин Белебухин. That I ask not притекословить and to leave. Welcome, with Mr. Belebukhin. Выходи к свиньям собачьим, что рыло наморщил, говорю. Leave to pig's dog. What a snout wrinkled. I speak. Выходи. Leave. Стало быть. So. И выходи. Живо у меня. Also leave. Vividly at me. А то. And that. Гляди. Look. Не ровен час. One never knows. Как бы в шею не влетело. As though in a neck did not fly. То есть как же это? Минус спросил казначей сиротского суда Белебухин. Минус. That is how it? Dash the treasurer of orphaned court of Belebukhin asked. Краснея и пожимая плечами. Reddening and shrugging shoulders. Я даже не понимаю, какой-то нахал врывается сюда и... Вдруг это такие вещи? Минус. I at all do not understand. Any impudent person rushes here and... Suddenly such things. Какое это такое слово нахал? Крикнул мужчина с павлиньими перьями. Минус. What this such word impudent person? Dash the man with peacock feathers shouted. Рассердевшись. Having become angry. И стукнул кулаком по столу. Also knocked a fist on a table. Так что на подносе запрыгали стаканы. So on a tray glasses began to jump. Кому ты говоришь? Ты думаешь? Минус. To whom do you speak? You think. Как я в маске. As I in a mask. Так ты можешь мне разные слова говорить, перец ты эдакий. Выходи. So you can tell me different words. Pepper you such. Leave. Коли говорю, директор банка. If I speak. Director of bank. Проваливай по добру, по здорову. Все уходите. Ruin while the going is good. All leave. Чтоб ни одной шельмы тут не оставалось. Айда. That any rascal here did not remain. Да. К свиньям собачьим. To pig's dog. А вот мы сейчас увидим. Минус сказал Жестяков. Минус. And here we now will see. Dash Zestyakov told. У которого даже очки вспотели от волнения. At which even points sweated for excitement. Я покажу вам. Эй, минус. I will show you. Hey. Позови-ка сюда дежурного старшину. Call here the foreman on duty. Через минуту вошел маленький рыженький старшина с голубой ленточкой на лацкане. In a minute the small рыженький foreman with a blue ribbon on a lapel entered. Запыхавшийся от танцев. Out of breath from dances. Прошу вас выйти. Минус начал он. Минус. I ask you to leave. Dash it began. Здесь не место пить. Пожалуйте в буфет. Минус. Here not a place to drink. Welcome in buffet. Ты откуда это выскочил? Спросил мужчина в маске. Минус. You from where it jumped out? Dash the man in a mask asked. Нечто я тебя звал. Минус. I you called нечто? Прошу не тыкать. Минус. I ask not to stick. А извольте выйти. And desire to leave. Вот что, минус. Hear that. Милый человек. Даю тебе минуту сроку, потому... Lovely person, I give you a minute to term. Therefore... Как ты старшина и главное лицо. As you are a foreman and the main person. То вот выведи этих артистов под ручки. That here deduce these actors under handles. Мамзелям моим не нравится. Мамзелям mine not. Нравится. Ежели здесь есть кто посторонний, они стесняются. If there is who extraneous, they hesitate. А я за свои деньги желаю. And I for the money wish. Чтобы они были в натуральном виде. That they were in the natural form. Очевидно, минус. Obviously. Этот самодур не понимает. This petty tyrant does not understand. Что он не в хлеву. Крикнул Жестяков. That it not in a shed. Dash Zestyakov shouted. Позвать сюда Евстрата Спиридоныча. Минус. To call here Evstrat Spiridonycha. Евстрат Спиридоныч. Минус понеслось по клубу. Минус. Evstrat Spiridonych. Dash rushed on club. Где Евстрат Спиридоныч? Минус. Where Evstrat Spiridonych? Евстрат Спиридоныч. Evstrat's pride on each. Старик в полицейском мундире. The old man in a police uniform. Не замедлил явиться. Was not slow to be. Прошу вас выйти отсюда. Минус прохрипел он. Минус. I ask you to leave from here. Dash he croaked. Выпучивая свои страшные глаза и шевеля нафабренными усами. Выпучив the terrible eyes and moving with nafaber any mustaches. А ведь испугал. Минус проговорил мужчина и захохотал от удовольствия. Минус. And after all frightened. Dash the man spoke and laughed loudly from pleasure. Ей-ей, минус. To at it. Испугал. Бывают же такие страсти. Frightened. There are such passions. Побей меня бог, усы. Beat me God. Mustaches. Как у кота. As at a cat. Глаза вытаращил. Хе-хе-хе. Eyes stared. Хе-хе-хе. Прошу не рассуждать. Крикнул изо всей силы и Евстрат с переданычи задрожал. Минус. I ask not to argue. Dash of Strat's pride on each shouted very much and began to tremble. Выйди вон, я прикажу тебя вывести. Минус. Go out. I will order to deduce you. В читальне поднялся невообразимый шум. In a reading room unimaginable noise was made. Евстрат Спириданыч. Evstrat's pride on each. Красный как рак. Red as cancer. Кричал. Shouted. Стуча ногами. Knocking feet. Жестяков кричал. Zestyakov shouted. Белебухин кричал. Belobukhin shouted. Кричали все интеллигенты. All intellectuals shouted. Но голоса всех их покрывал низкий. But voices all of them covered low. Густой. Dense. Придушенный бас мужчины в маске. The strangled bass of the man in a mask. Танцы благодаря всеобщей сумятице прекратились. Dances thanks to general turmoil stopped. И публика повалила из зала к читальне. And the public tumbled down from a hall to a reading room. Евстрат Спириданыч для внушительности позвал всех полицейских. Evstrat's pride on each for impressiveness called all policemen. Бывших в клубе. Being in club. И сел писать протокол. Also sat down to write the protocol. Пиши, минус. Write. Пиши. Write. Говорила маска, минус. The mask spoke. Тыча пальцем ему под перо. Тыча. A finger to it under a feather. Теперь что же со мной, минус. Now that with me. С бедным. With poor. Будет, бедная моя головушка, за что же губите вы меня? Will be? My poor wretch. For what you ruin me? Сиротинушку, ха-ха, ну что же, готов протокол, все расписавшись, ну? Сиротинушка? Ха-ха. Well? The protocol is ready. Having undersigned? Well? Теперь глядите. Now look. Точка. Раз. Два. Три. Точка. Time. Two. Three. Dot. Мужчина поднялся. The man rose. Вытянулся во весь рост и сорвал с себя маску. It was extended in all growth and unmasked itself. Открыв свое пьяное лицо и поглядев на всех. Having opened the drunk person and having had a look at all. Любуясь произведенным эффектом. Admiring made effect. Он упал в кресло и радостно захохотал. It fell in a chair and joyfully laughed loudly. А впечатление действительно произвел он необыкновенное. And the impression was made really by it unusual. Все интеллигенты растерянно переглянулись и побледнели. All intellectuals perplexed exchanged glances and turned pale. Некоторые почесали затылки. Some scratched napes. Евстрат Спириданыч крякнул. Evstrat's pride on each grunted. Как человек. As person. Сделавший нечаянно большую глупость. Made unintentionally big nonsense. В буяне все узнали мясного миллионера. In the brawler all recognized the local millionaire. Фабриканта. Manufacturer. Потомственного почетного гражданина Пятигорова. Hereditary honorable citizen Пятигоров. Известного своими скандалами. Known for the scandals. Благотворительностью и. Charity and. Как не раз говорилось в местном вестнике. As more than once it was told in the local messenger. Любовью к просвещению. Love to education. Что ж, минус. Well. Уйдете или нет? Спросил Пятигоров после минутного молчания. Will leave or not? Dash Пятигоров after minute silence asked. Интеллигенты молча. Intellectuals silently. Не говоря ни слова. Without a word. Вышли на цыпочках из читальни. Left on tiptoe a reading room. И Пятигоров запер за ними двери. And Пятигоров locked behind them doors. Ты же ведь знал, Минус. You after all knew. Что это Пятигоров? Хрипел через минуту Евстрат Спиридоныч в полголоса. That it is Пятигоров. Dash of Strats Pridonich in a low voice rattled in a minute. Тряся за плечо лакея. Shaking for a shoulder of the footman. Выносившего в читальню вино. Bringing in a reading room wine. Отчего ты молчал? Минус. Why you were silent. Не велели сказывать, с. Минус. Did not order to tell, with. Не велели сказывать. Как засажу я тебя, минус. Did not order to tell. As I will set you. Анафему. Anathema. На месяц. For a month. Так тогда будешь знать, не велели сказывать. So you will know then did not order to tell. Вон, а вы-то хороши. And you are good. Господа. Misters. Обратился он к интеллигентам. Минус. He addressed to intellectuals. Бунт подняли. Не могли выйти из читальни на 10 минуток. Вот теперь и расхлебывайте кашу. Минус. Revolt lifted. Could not leave a reading room on 10-minute talk. Now also clear up the mess. Эх. Эй. Господа. Misters. Господа. Не люблю. Misters. I do not love. Ей-богу. Really. Интеллигенты заходили по клубу унылые. Intellectuals came on club sad. Потерянные. Lost. Виноватые. Guilty. Шепчась, я точно предчувствую что-то недоброе. Жены и дочери их. Being whispered and having precisely a presentiment of something bad. Wives and their daughters. Узнав. Having learned. Что Пятигоров обижен и сердится. That Пятигоров is offended and becomes angry. Притихли и стали расходиться по домам. Became silent and became to go home. Танцы прекратились. Dances stopped. В 2 часа из читальни вышел Пятигоров. Он был пьян и пошатывался. At 2 o'clock the reading room left Пятигоров. It was drunk and reeled. Войдя в залу. Having entered into a hall. Он сел около оркестра и задремал под музыку. It sat down about an orchestra and dozed off under music. Потом печально склонил голову и захрапел. Then sadly inclined the head and... Захрапел. Не играйте. Замахали старшины музыкантам. Минус. Do not play. Dash foreman to musicians waved. ТСС. Минус ТСС. Точка Егор Нилыч спит. Егор Нилыч sleeps. Не прикажете ли вас домой проводить? Минус. Whether we'll order to see off you home. Егор Нилыч. Спросил Белебухин. Игорь Нилыч? Dash Balabukhin asked. Нагнувшись к уху миллионера. Having bent down to an ear of the millionaire. Пятигоров сделал губами так. Пятигоров made lips so. Точно хотел сдунуть со щеки муху. Precisely wanted to blow away from a cheek a fly. Не прикажете ли вас домой проводить? Минус. Whether we'll order to see off you home. Повторил Белебухин. Минус. Белебухин repeated. Или сказать? Минус. Or to tell. Чтобы экипажик подали. That. Экипажик. Submitted. А? Кова. Ты. Чего тебе? Минус. And? Кого? You. Чего? To you. Проводить домой с? Баеньки пора. Минус. To carry out home, with. Баеньки is time. До домой желаю. Проводи. Минус. To. Home my wish. Проводи. Белебухин просиял от удовольствия и начал поднимать Пятигорова. Белебухин brightened with pleasure and started to lift Пятигоров. К нему подскочили другие интеллигенты и... To it other intellectuals jumped up and... Приятно улыбаясь... Pleasantly smiling. Подняли потомственного почетного гражданина и осторожно повели к экипажу. Lifted the hereditary honorable citizen and carefully led to crew. Ведь это как дурачит целую компанию может только артист. Минус. After all so make a fool of the whole company the actor can only... Талант. Talent. Весело говорил Жестяков. Минус. Жестяков cheerfully spoke. Подсаживая его. Placing it. Я буквально поражен. Минус. I am literally struck. Егор Нилыч. До сих пор хохочу. Ха-ха. А мы то кипятимся. Егор Нилыч. Still I laugh loudly. Ха-ха. And we are boiled. Хлопочем. Ха-ха. Верите? И в театрах никогда так не смеялся. Без накомизма. Всю жизнь буду помнить этот незапамятный вечер. We strive. Ха-ха. Trust. And at theaters never so did not laugh. Comedy chasm. All life I will remember this immemorial evening. Проводив Пятигорова. Having seen off Пятигоров. Интеллигенты повеселели и успокоились. Intellectuals became cheerful and calmed down. Мне руку подал на прощание, минус. To me a hand submitted at parting. Проговорил Жестяков, минус. Zestyukov spoke. Очень довольный. The very happy. Значит, минус. Means. Ничего. Anything. Не сердится. Does not become angry. Дай-то Бог. Минус вздохнул Евстрат Спиридоныч. Минус. God grant. Dash of Strats pride on each side. Негодяй. Минус. Villain. Подлый человек. Mean person. Но ведь, благодетель. But after all, the benefactor. Точка. Нельзя. It is impossible. Точка. 1884-1884.